Таковы впечатления от первых 10 дней похода полюсной партии, рассыпанные тут и там по страницам дневника Уилсона. В целом, мне кажется, он доволен. Вы сами прочтете дневники Скотта и составите свое собственное суждение. Но, по-моему, после ухода последней возвращающейся партии с его души спал камень. Дело зашло уже так далеко, что теперь все зависело только от них самих. Все эти бесконечные расчеты с огромной массой цифр, весов, средних данных, все эти годы подготовки, месяцы волнений, ничто не пропало даром. Они продвигаются по расписанию, имея вдоволь пищи, может быть, даже больше, чем требуется, чтобы достигнуть полюса и пройти плато на полном рационе. Примечание переводчика. Еще просчет. Один из многих, которые, суммируясь, и привели к трагедии. Недостаточные суточные рационы не компенсировали физических затрат людей. Конец примечания. И то, что причиняло столько беспокойства, ненадежные моторы, пони-страдальцы, ледник, все осталось позади. Мысленным взором я вижу, как они деловито работают, без суеты и лишних разговоров. Каждый знает свои обязанности. Вот они натягивают палатку. Вот, поставив лагерь, садятся кружком на спальник в ожидании готовящейся пищи. Вот, греют руки на горячих кружках. Откладывают по галете на ночь, если проснутся. Вот, аккуратно пакуют сани. Идут размашистым быстрым шагом. Мы часто видели их идущими таким образом. Очень хорошо это у них получалось. И погода не такая уж скверная. Солнце так греет, что, несмотря на низкую температуру, мы с удовольствием замешкались на открытом воздухе. Забавно тут стоять и вспоминать все ужасы, которые нам предсказывали, будто снег на солнце тает на лыжах и прочее, и прочее. Теперь мы подвигаемся по очень плоскому, но слегка отлогому плато. Заструги разбросаны все более и более беспорядочно. Направление их большей частью с юго-востока. Что-то ожидает нас дальше. Теперь пока все как будто идет необыкновенно гладко. Мы очень мало ощущаем холод. Самое лучшее в нашем положении – это осушающая сила солнца. Пищи вполне достаточно. Какое счастье, что мы напали на такую удачную комбинацию рационов. Продовольственная часть у нас в самом деле безукоризненная. В спальных мешках и в нашей двойной палатке уютно и тепло. Смотри список литературы, пункт 11. Затем что-то произошло. Когда Скотт писал эти строки, путешественники достигли вершины плато и начали плавно спускаться. Примечание переводчика. То есть пересекли ледораздел ледникового покрова Антарктиды, который располагается южнее истоков ледников Бирдмара. Большой интерес представляет список скорректированных высот, приведенный Симпсоном в метеорологическом отчете. Мыс Эванс – 0, лагерь «Осколки» – 51, верхний ледниковый склад – 2145, склад 3 градусов – 2817, склад 1,5 градусов – 2959, южный полюс – 2722 метра над уровнем моря. Смотри список литературы, пункт 28. Что именно случилось, не совсем ясно. Примечание переводчика. Все последующие трудности возникли из-за того, что у участников полюсного маршрута физический спад обозначился еще до достижения полюса. Смотри график в послесловии. Конец примечания. Бесспорно ли, что путь стал очень плохой? Партия начала мерзнуть, а вскоре Эванс, в частности, начал терять силы. Самые большие неприятности доставляла плохая поверхность. Я попытаюсь объяснить, почему в этом краю, где, напоминаю, еще не ступала нога человека, не могло быть хорошего скольжения. Скотт заложил склад 1,5 градусов, то есть находящийся в 1,5 градусах или в 145 километрах от полюса 10 января. В этот день он и его спутники начали спускаться. Примечание переводчика. От ледораздела ледникового покрова Антарктиды к Южному полюсу. Прежде же, в течение нескольких дней, двигались по довольно плоскому плато. В их дневниках мелькает слово «кристаллы». Кристаллы выпадают из воздуха. Кристаллы образуют наросты на застругах. Свободные кристаллы лежат на снегу. Кристаллы, мелкие как песчинки, нагреваясь на солнце, невероятно портят дорогу. В облачную погоду тащить по ним сани намного легче. Но облака появляются и исчезают без какой-либо видимой причины. Ветер же обычно дует им в лицо. Райт утверждает, что некоторые данные наблюдений могут помочь понять природу этих кристаллов. При наличии ледяных кристаллов в воздухе возникает гало, а явление гало как раз и зафиксировано при прохождении участка от подножия ледника Бирдмара до полюса и обратно, то есть там, где местность понижается. Боэрс упоминает, что кристаллы наблюдались не во всех направлениях. Значит, воздух не всегда поднимался. Кое-где он опускался, а, следовательно, не выделял влагу. На пути к полюсу, несомненно, встречались разные формы поверхности. Возможно, снег лежал волнами. Боэрс пишет о крупной волнистости в 50 километрах перед полюсом. Могли быть и другие неровности, незаметные для глаза. Общеизвестно, что чем выше от Земли, тем меньше атмосферное давление. Даже о достигнутой высоте можно судить по показаниям барометра. На последнем участке пути, перед самым полюсом, воздух поднимался, поскольку ветер дул с юга. А как мы видели выше, поверхность плато около полюса понижается. Гонимый южным ветром воздух по склону поднимался вверх. При этом он расширялся, так как с высотой давление падает. Воздух, расширяющийся без воздействия внешнего нагревания, как, например, в теплонепроницаемом сосуде, испытывает адиабетическое расширение. В таких случаях воздух сначала насыщается влагой, а затем она выпадает. Такие примерно условия сложились на плато, где воздух, поднимаясь, расширялся, но получал мало тепла извне или не получал вовсе. Следовательно, он выделял влагу в виде кристаллов. Резкое изменение форм поверхности. Однажды, например, они оставили лыжи, так как попали в район сплошных заструг. Но местность снова выровнялась. Поверхность стала мягче, и им пришлось возвращаться за ними. Заставило Скотта предположить, что прибрежные горы недалеко. Теперь мы знаем, что до них действительно всего лишь 208 километров. В это же время Скотт высказал опасения, что партия хуже тащит сани. Но тут они попадают на участок с хорошим скольжением, и сани снова идут как по маслу. В ночь на 12 января, через 8 дней после прощания с последней возвращающейся партией, он пишет: «В ночном лагере сегодня все перезябли. Мы думали, что нагрянул большой мороз, но, к удивлению, температура оказалась выше вчерашней, при которой мы грелись на солнце. Непонятно, почему было так холодно. Может быть, от чрезмерной усталости или от большой степени влажности воздуха. Удивительный человек Боуэрс. Невзирая на все мои убеждения, он настоял на своем. Делал наблюдения после того, как мы устроились на ночь. И это, пройдя весь день по мягкому снегу на собственных ногах, тогда как нам на лыжах было сравнительно легко. Смотри список литературы, пункт 11. 14 января Уилсон записал: «Очень холодный, пасмурный серый день с упорным юго-юго-восточным ветром, который всем нам сильно досаждает. Хотя температура всего лишь минус 28 градусов во время ленча и минус 26 градусов Цельсия вечером. До полюса совсем недалеко, чуть больше 60 километров. Смотри список литературы, пункт 15. Скотт вторит ему в тот же день. Опять почувствовали холод. У всех были холодные ноги. Впрочем, причиной тому состояние наших меховых сапог. Я вымазал кожу жиром, и получилась ощутимая разница. Отс, кажется, больше других чувствует холод и усталость. Впрочем, физически все в прекрасном состоянии. И 15 января во время ленча все порядком умаялись. Смотри список литературы, пункт 11. И снова Уилсон. Во время ленча заложили склад провизии, последний. Финишный рывок к полюсу мы совершаем с 10-дневным запасом провианта. После ленча до 7:30 вечера двигались гораздо легче. Поверхность очень странная. То рыхлый снег, то откуда ни возьмись участки заструг, а иногда нам казалось, что мы идем по пологому склону, снижающемуся с запада на восток. В свете последующих событий я полагаю, что партия была не в такой хорошей физической форме, как это казалось 10 днями раньше, что именно поэтому они мерзли и с таким трудом тащили сани. Примечание переводчика. Здесь автор отметил главное в оценке состояния людей из полюсного отряда. На этом фоне все остальное имело лишь второстепенное значение. Конец примечания. И проявилось это тотчас же, как только они попали на плохую поверхность, образовавшуюся в результате выпадения кристаллов на снег. Симпсон пришел к выводу, что существует почти постоянный градиент давления, который заставляет воздух на плато перемещаться в северном направлении параллельно 146-му меридиану восточной долготы и предполагаемому краю плато. Средняя скорость ветра в декабре и январе составляла тогда 18 км в час. Во время перехода через плато Скотт в 23 случаях зафиксировал ветер силой 5 баллов и более. Причем на пути к полюсу этот ветер дул им в лицо, а на обратном пути в спину. Мороз при отсутствии ветра – это просто райские условия по сравнению с ветреной погодой, даже если в последнем случае температура и выше. Непрестанный безжалостный ветер в сочетании с большой высотой и низкими температурами превратили переход через плато в истинную муку. Средняя скорость ветра в эти 2 летних месяца была, похоже, довольно постоянной, но мороз в январе вдруг резко усилился. Еще в декабре фактическая средняя температура на плато составляла -22.6 градуса, минимальная -28.5 градусов Цельсия. По мнению Симпсона, следует считать одним из чудес Антарктики то, что она представляет собой обширный участок земной поверхности, где средняя температура в самый теплый месяц более чем на 8 градусов ниже нуля по Фаренгейту, -22 градуса Цельсия, тогда как самая высокая зафиксированная в этом месяце температура всего лишь 5.5 градусов по Фаренгейту, минус 14,7 градусов Цельсия. Смотри список литературы, пункт 28.